В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. Говорит, вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит, а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите. Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит, блядь, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит, ребята, вы куда идете? Она говорит, баунти ебать. Говорит, ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками. Еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит, 3,62. Кассирша спрашивает, в какой отдел? Он говорит, блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит, папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит, сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит, нет, папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит, ваше благородие, решите поссать. Он говорит, иди. Спускается вниз поп. И говорит, как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит, успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик. Ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит, ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, я кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что? Залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга. Пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит, что тебе надо, старче? Он говорит, да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит, что ты хочешь? Он говорит, лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит, бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит, послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит, бля, сделай ее русской. Она говорит, хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит, слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: «Ёпта, я здесь 2 года живу, а ты где?» Он говорит: «А я вот на соседнем острове». «Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал». Он говорит: «Чё, выход в интернет, что ли?»